Работаем мы 5-6 часов. Дорога в оба конца занимает еще 2,5 часа. Спим тоже 5-6 часов. Как мы проводим досуг в выходные дни, вы уже знаете. Нетрудно посчитать, что в будни у нас остается примерно 10 часов свободного времени. Вы думаете, мы все это время отдыхаем и копим силы для великих свершений? Как бы не так. Эти 10 часов расписаны буквально по секундам. Федя нас системно тренирует и вообще очень жестко держит в рамках. Правильнее будет сказать, дрессирует. Вам не доводилось работать грузчиками? Если нет, сообщаю, это очень тяжелый труд. Особенно для компьютерных сидельцев типа меня. В первый месяц я буквально с ног валился. Болел и плакал. Мой изнеженный организм тяжело и долго перестраивался. И вот представьте себе, вдобавок ко всем этим трудностям, приезжаем мы с работы домой, уставшие и вымотанные, и, пожалуйте, на кросс по пересеченной местности. Это вместо пивка под сигарету до тонны расслабухи. Пятерочка — это как ежедневная норма. Нет, это не цифра на посуде с пивом. Это 5 километров. Затем несколько соток с полным напряжением. И уже потом, в завершении, обязательная растяжка. Не путать с разминкой перед бегом. Это совсем другой вид пытки, заимствованный, видимо, от запрещенных дел мастеров из кремлевских подвалов. В общем, мы регулярно бегаем, а выходные до полного посинения занимаемся спаррингами. В свободное от досуга время. Ей-богу, в первый месяц я был уверен, что сдохну. Мне дико везло, что Федя еще не окреп после побоев, и мы, в соответствии с его терминологией, занимались сугубо по рахитским нормативам. «Да куда бы ты делся?» Человечья организма, она такая, привыкает к любым нагрузкам. Да уж, это точно. Вы не поверите, вскоре я привык и втянулся. А может быть, тут сыграл важную роль тот факт, что все, кто был рядом со мной, безропотно потели, и никто даже и не думал жаловаться. Ленка и Юнги имеют хорошую спортивную базу, им было гораздо проще, так что мне пришлось тянуться до их уровня. И я пыхтел, кряхтел и пузырился, но занимался наравне со всеми. Ну а теперь я, что называется, в теме. Бьюсь с юнгами, бегаю, крепчаю, не по дням, а по часам. Плюс ко всему качаюсь на работе ящиками да мешками. Чую, скоро стану невероятным кабаном. Возможно, через годик дромы дорасту. Если только мой организм справится, и я прежде не сдохну от непосильной нагрузки. Между делом, как-то само собой получилось, что я бросил курить и отказался от регулярного пива. Уже говорил. Потому что курево и пиво с бегом несовместимы. Меня поначалу буквально выворачивало наизнанку. В этой не пьющей, не курящей компании мне пришлось, ой, как не сладко. Бег вообще, помимо того, что это спортивная дисциплина, вещь весьма философская, если ты выступаешь в ипостаси беглеца. Бег как смысл жизни, как способ выживания, если хотите. Это мне очень доступно и наглядно объяснил Федя, когда в первую неделю тренировок я устроил бунт и потребовал вразумительных объяснений, зачем он нас так тиранит и нафиг вообще этот бег нам нужен. Дело было так. Мы бежали по лесополосе, я быстро выдохся, схватился за печень и, остановившись, разразился плаксивой сентенцией в формате «I am right about your principles», и что мешает нам упасть и сделать перерыв. «Димон, 300-й, скомандовал Федя. Борман Рома тут же подхватили меня под мышки и в темпе поволокли по маршруту. Федя пристроился сзади и схватил меня за левую ногу. Ленка, секунду поколебавшись, стала им помогать, а конкретнее приняла мою правую ногу. Так они меня и тащили. Задыхаясь и выплевывая добрые слова в мой адрес, по ходу движения рассказали в междометиях все, что думают обо мне и моем индивидуальном рахитизме. Я визжал благим матом и пытался вырваться, но эти злыдни меня не отпускали. Команды, видишь ли, не было. А Федя, опытный воин, умудрялся временами пинать меня по заднице, приговаривая: «Это не ты сдох. Это все мы сдохли из-за тебя. Нас всех уже убили». Добежали, бросили. Юнги с Ленкой попадали, жадно дышат, как загнанные псы. А Федя склонился надо мной и, на удивление, ровным голосом резюмировал: «Если ты сдохнешь в реальном бою, мы будем тебя тащить. Резко потеряем темп, и, возможно, нас всех убьют. Но мы тебя не бросим, потому что мы команда. Делай выводы, Рахит». «Ну и что тут скажешь? Ровным счетом ничего. Сейчас я бегаю не хуже остальных, а на сотке под настроение могу даже обогнать Ленку». Вторичный смысл бега — милосердие. По-моему, именно так, не ошибся я? «Да, все верно. Мент, он такой же, как и ты, он твой брат». «Ну? Да, вот такой глупый брат в смешном прикиде не нашел для себя работы получше. Так вот, если ему вдруг втемяшится тебя ловить, лучше убежать от него, чем убивать его и калечить. Для обоих хорошо. Он жив, а ты лишний раз грех на душу не стал брать. И вообще, если ты в розыске, умей бегать быстро и далеко, всем пригодится». «Каково вообще быть нелегалом?» «Да ничего, нормально. Поначалу страшно было в люди выходить. Шарахались от каждого случайного взора. Казалось, все смотрят и разве что пальцем не тычут. Вот они, преступники. А потом привыкли и даже обнаглели, потому что поняли, всем на нас наплевать. Не заметил, чтобы органы правопорядка как-то особо нас искали, в отличие от мстительных джигитских родственников. Висят ориентировки, дела заведены, но какой-то сверхъестественной розыскной активности нет. За все время, что мы скрываемся, у нас один раз попробовали проверить документы, и то не по факту схожести с ориентировками, а сугубо из-за Борман Ромы. Как-то ходили по базару в выходной, и их чисто бритые черепа привлекли внимание наряда милиции. То ли за скинов приняли, то ли просто проверить решили, что это за неместные лысины тут отсверкивает. Ну и ничего, убежали. За нами и гнаться никто не стал, только орали вслед, да кто-то свистнул пару раз. После этого юнгам запретили бриться на лысо. Теперь они ходят со щетиной на голове, как все нормальные люди. Кроме того, у них изъяли вытертые до белизны джинсы и стильные английские ветровки. Теперь это не наш стиль. Переодели, короче. Они даже слегка горевали по этому поводу.